Эпилог. Питомник переехал с исходного места в Сохо на глухую улочку у станции Юстон. Карен Эллиот в клубе наслаждалась вечером ностальгии по 90-м. Она бухала со своим издателем Фионой Бут. Танцпол заполонили рейверы, бросившись отрываться под Леонард Немой, фрики Реалистикс. Карен до сих пор оставалась на арт-сцене величиной большой и постоянной, но после публикации ее первой книги «Класс как театр» они заговорили и в мире букв. Фиона отправилась в дамскую комнату, а Эллиот прокручивала в голове серию колкостей, которые собиралась отпустить во время телевизионного интервью вечером в воскресенье. «Привет!» — рявкнул Джонни Махач, хлопая арт-звезду по плечу. «Давно не виделись!» «О, Джонни, привет!» — пробормотала Карен, оборачиваясь. «Какими судьбами?» «Мы с тобой познакомились в этом клубе!» «Мы с тобой познакомились в этом клубе», — проорал Джонни. «Тогда он был еще в Сохо, помнишь? Я постоянно сюда хожу, по крайней мере, ходил, пока не женился. Это Атима, моя хозяйка». «Привет», — сказала Атима Ходжес, протягивая руку. «Привет», — отозвалась Карен, когда они обменялись крепким рукопожатием. «Я вас знаю?» — спросила Атима. «Не думаю», — ответила Эллиот, качая головой. «Знаю», — объявила жена скинхеда. «Я читала вашу книгу «Класс как театр». Я полностью согласна с вашими тезисами, можно получить большое удовольствие, не спровергая гиперболизированную моду и обычаи, связанные с разными классами. Как вы указывали, класс – понятие текучее. Посмотрите на Джонни, он одет как скинхед, и кажется, что он из рабочего класса. На самом деле, моя семья отдала под его начало магазин, и экономически он относится к мелкой буржуазии. У меня университетское образование, сейчас я помогаю Джонни в магазине, но я хотела бы устроиться работать в издательский бизнес, чтобы одновременно сыграть и на своей бесклассовости, и на принадлежности к среднему классу. «Когда я познакомилась с Джонни, — объявила Карен, — у него была банда скинхедов. Одного из его приятелей звали Бунтыч. Теперь он живет с доктором Марией Уокер и работает в лондонском Сити. Бунтыч хорошо устроился. На самом деле, как и я, он доказывает, что класс что угодно, только не судьба. Надо разобраться с ним и наслаждаться результатом. Когда ты проник своим сознанием в коды, их можно безнаказанно ломать. «Джон», — упрекнула Атима, — «ты никогда не рассказывал о Бунтыче». «Он мудак», — ответил скинхед. «Он увел одну из моих телок». «А, тогда хорошо», — засмеялась Атима. «Он расчистил мне дорогу, чтобы я могла выйти за тебя замуж. Ладно, а что произошло с остальными ребятами из банды?» «Худой в тюрьме», — хихикнул Ходжес. «Я тебе о нем рассказывал. Его посадили за сексуальные отношения с несовершеннолетней тёлкой. Надо думать, Самсон и ТК до сих пор работают на заводе. Они были полными неудачниками, им нравилось жить в попларе». «А что с ФСО?» — спросила Эллиот. «Я не видел тебя с тех пор, как членов ложи расстреляли копы. Ты имеешь к этому какое-нибудь отношение?» «Ага», — хрюкнул Будбой. «Я приказал им разграбить могилу на кладбище Банхилл, потом позвонил копам, и их поймали с поличным. Я решил, что этих мудаков засадят на пару лет. Однако то, что их всех перебили, оказалось еще удобнее. Никто не сможет сказать, что я замешан в этом деле». «Хороший был ход», — уступила Карен. «Жаль, что я сама до него не додумалась. Освещение в СМИ было очень жарким и дало мне возможность распространить неоизм по всему свету. В результате я сделал целое состояние, и это самый яркий пример исторификации, и он целиком базируется на закулисных манипуляциях». «Ты думала, я обычный пролетарий-хулиган», — осуждающе выплюнул Джонни. «Человек, которого можно заставить сделать все, что тебе угодно. Ты засмеялась, когда я сказал, что хочу войти в арт-мир, потому что там крутятся хорошие деньги. Я доказал, что у меня есть своя голова на плечах». «Да», — задумчиво протянула Эллиот. «Я должна извиниться перед тобой за то, что недооценила твой интеллект». «Забудь», — великодушно объявил Будбой. «Мне от тебя ничего не надо. Мне нравится продавать скинхедовские шмотки на Карнаби-стрит. Я хорошо на этом зарабатываю. Скоро открываю второй магазин. Мне плевать, кто там что обо мне думает. Я горжусь тем, кто я есть и чего я достиг».